Глава 44. Вот засада. «Какие-то нерасторопные трупы», — напрягся Журба, рассматривая в прицел зомбопарочку. Внимательный, даже осмысленный взгляд старика заставил великана вздрогнуть. «Прям в душу смотрит скотина. И ведь не нападает». Зомби, смачно клацнув зубами, метнул в ОМОНовца мелкий кусочек кафеля. «Эй!» — отпрянул в сторону Журба. «Видали?» «Дедок-то явно тихий, или что-то вроде того», – шепотом ответил Иванов. С тех пор, как группа вошла в больницу, никто не решался разговаривать в полный голос, боясь гулкой акустики заброшенных помещений. «Не дурак ты рваться на амбразуру, да, дед?» Медсестра вздрогнула, но с места так и не сдвинулась. Скосив глаза на лестницу, она вышла из ступора. Послышался утробный гогот, похожий на рык хищника. Кровавый пузырек надулся и лопнул в самом уголке ее угольных тонких губ. «Хохочет ведьма», – насупился Петренко, прямо мороз по коже. «А чего у них рты такие черные, а?» Пожав плечами, Иванов скрылся под лестницей, снимая с шеи ремень винтовки. Растер плечо. «Может, некроз? Смерть – штука некрасивая?» «Впервые таких вижу», – признался Петренко, старательно разглядывая тварей. А сумасшедший дед, похожий на мумию Ильича, тем временем наблюдал за каждым движением Степанова. Присел на корточки вдоль перил, обнажив замызганное исподнее, и тихо скалился на майора. Нижняя челюсть старика рефлекторно приходила в движение, и тогда его козлиная бородка, измазанная в крови, мелко подрагивала, гипнотизируя чекиста. Ни Степанов, ни дед не торопились нападать друг на друга, и неловкая пауза затянулась. Майор прищурился, оценивая ситуацию. «Странные ребята», – изрек наконец Иванов, набив магазин под завязку. «Привязаны к прошлому, повторяют однотипные действия, возвращаются в любимые места. Заметили?» Поднявшись на ступеньку вверх, Степанов прислушался. «Нет, это не привязка. Что-то тут другое». Прицелившись, майор выстрелил. Одиночная пуля просвистела прямо над лысиной старика, но тот остался неподвижным. И это пугало. «Да, дед-то не сваливает. Обычно такие твари очень аккуратны. Заманивает, как считаете?» — задумался Степанов. Неопрятный дедок, злобно сверкнув глазами, снова метнул мусор, заставляя майора отпрянуть. Медсестра заметалась, ее ладошки с силой забили по перилам. Неприятная вибрация прошла по лестнице, но дальше не пошло. Девушка осталась сидеть. Вдох, другой... Палец Степанова лег на спусковой крючок. «Все замерли, никто не стреляет», – прошептал он. «Зачем майор играет в гляделки с этими трупами?» – невольно подумал Чумаков, наблюдая, как треклятая борода елозит по заляпанной гимнастерке деда. Морщинистая шея, покрытая цепью укусов, обвисла и тоже тряслась в такт движением старика. «Ну, давай», – процедил сквозь зубы Степанов, делая шаг вверх по лестнице. А затем следующий. По ступеньке, медленно, но уверенно, майор продвигался вверх. Зомби занервничали. Обглоданная девица даже потянула руки к Степанову, будто хотела погладить его макушку. Сухопарый дедок заскулил, остервенело, раздувая ноздри. Пальцы его желтоватой руки впились в перила. Но ничего не произошло. Трупы не кинулись в лобовую, пытаясь растерзать майора. В коридоре длинном и пустынном стояла полная тишина. Только старик изредка лязгал челюстями, как цепной пес, получивший приказ «сторожи». Тогда майор сменил тактику. Отступив немного назад, он снял из винтовки непоседливую барышню, а затем перевел ствол на деда. Хрипло взвыв, тот бросился вниз по лестнице, неожиданно лихо оттолкнувшись от пола худыми ногами. Преодолев пролет в один прыжок, труп приземлился рядом со Степановым и тут же получил пулю в глазницу. Неуклюже заваливаясь на бок, дедок осел на выцветшие перила. Нога его задергалась в предсмертной конвульсии, и он сполз на лестницу, стараясь схватиться за берцы майора. «Любопытно», – прошептал Степанов, направляя на старика ствол, «но контрольного выстрела не понадобилось». Осмотрев руки зомби, чекист снова сделал фото для отчетности. «Да, это будет интересно нашим экспертам». Приблизившись к деду, Чумаков не поверил глазам. Длинные узловатые пальцы покойного венчали толстые, загнутые вниз ногти. Длинные, сантиметров 5, они больше походили на когти зверя. Субтильная фигура деда тоже претерпела изменения. Коленные суставы и локти словно увеличились в размерах, а сухожилия рук выпирали наружу, явно очерчиваясь под тонкой, как пергамент, старческой кожей. «Может, артрит?» – почесал лоб Манукян. «А это тоже артрит?» Приподняв губу покойника, майор обнажил желтые крепкие резцы. «Да ему лет 100, не меньше. Откуда у него такие зубы, как думаешь? В его возрасте люди питаются киселями да кашей, перетирая ее одними деснами. То есть вы хотите сказать, что у беззубого старца выросли клыки?» Наконец-то въехал в ситуацию Петренко. «Радикальная регенерация, или как это назвать?» Майор лишь красноречиво развел руками. «Как ни назови, эта разновидность трупов должна быть более агрессивной», но дед медлил до последнего. Попросив Журбу прикрыть его с тыла, майор поднялся по лестнице, увлекая за собой Иванова с автоматом наперевес. Медсестра, получившая в лоб пулю, обмякла, навалившись на толстые стальные прутья. Ее налитые кровью глаза смотрели в пустоту, рождая в Чумакове неприятное ощущение тоски. Осмотрев девушку, Степанов мрачно констатировал. «Она застряла, так я и думал». «Поднимайтесь, тут никого», – шепотом пробасил Журба. Взглянув на распухшую, перетертую до самой кости ногу, Чумаков испытал очередной неприятный спазм. «А дед, получается, ее защищал?» Непонимающе протянул Старлей с мазохистическим тщанием, разглядывая травмы покойницы. Множественные укусы, на одной ноге отсутствует лодыжка. «Получается», – кивнул Степанов. «Хотя она обычная, никаких изменений не вижу. Возможно, медсестричка вела себя приветливее своих коллег и нравилась деду при жизни», – нахмурился чекист, рассматривая ее пухлое подростковое личико. «Возможно», – закусил губу Журба, наблюдая, как командир вносит пометки в маленький стертый блокнот. «Этот стимул вполне мог перейти в посмертное бытие. Видите эти ошметки вокруг лестницы?» Степанов указал на свежие разводы вдоль перил. «Похоже, дед пытался скрасить ей заточение, подкармливал беднягу как мог». «Фу!» – скривился синюшный, как советский тюль Петренко, загибаясь пополам. «Спокойно!» – вздрогнул Иванов, замахав руками. «Только не блюй, второго раза я не выдержу». «А знаете, что любопытнее всего?» – улыбнулся майор, отметив реакцию сержанта. «Похоже, не все зомби агрессивны в принципе. Я специально дразнил старика. Да, дед плевался, кидался бетонной крошкой, но сожрать нас так и не попытался. Будто говорил доступным способом «валите отсюда». И в атаку он пошел только после смерти подружки». «Да ну, по-моему, это бред», – покачал головой Чумаков. «Должна быть другая причина, не гуманистическая, это же трупы». «Повторюсь, примитивная система группового существования, как в муравейнике, уже не чужда зомби. А раз дедок мутировал в хищника, то его функцией стала доставка еды и защита, что он и делал. И старик не напал, потому что они были сыты». Указав на куски плоти, размазанные по полу, чекист еще раз удовлетворенно крякнул, подразнивая опершегося на стену Петренко. «Но ты и садист, товарищ майор», – с досадой подумал Чумаков, от всей души сочувствуя другу. «Они интереснее, чем кажутся, говорю вам», – произнес Степанов с придыханием. «Новая форма жизни, а не просто тупые трупы». Некая извращенная степень восхищения этими тварями сквозила в каждом его слове. Пока майор собирал необходимую информацию, Крупа непростительно расслабилась. А зря. Толстые двери рентген-кабинета протяжно скрипнули, и оттуда буквально выползла грузная женщина в кожаном плаще. Полы одежды мешали и путаясь меж толстыми ляжками. Выбравшись на лестницу, она подняла безжизненные бельма на сержанта и с упорством танка поперла на него, не замечая ничего вокруг. «Здрасте, приехали!» — вздрогнул Петренко, отскакивая в сторону. Поскользнувшись в луже свежей крови, он забарахтал руками в воздухе, ища опору, но не найдя, с грохотом и матом рухнул на кафель. Прожорливая тварь словно ожидала такой развязки. Ускорив шаг, она кинулась на замешкавшегося Петренко, тот попытался отпихнуть ногами толстуху, но баланс сил оказался явно на стороне зомби. Навалившись сверху на субтильного сержанта, тетка попыталась вырвать зубами клок его куртки, но скользкий прочный материал никак не поддавался. Пальцы сосиски хаотично забарабанили по стеклу штурмового шлема. Оголодавшая мертвячка попыталась выцарапать у судьбы свой вкусный и питательный ужин. На шум показались и другие обитатели стационара. Вот худой высокий доктор ковыляет по коридору, толкая перед собой громыхающую всеми винтами старую каталку. Вслед за ним плетется санитарка в порванном халате. Ее полные груди трясутся в такт шагам, поражая не только своими размерами, но и специфическими травмами. «У нее что, сиськи выжрали?» – выругался Галкин, буквально застыв на месте. Из рентген-кабинета показалась всклокоченная голова местного фельдшера. Чумаков едва узнал старого знакомого, настолько смерть исказила черты лица. Рот съехал на бок, как при инсульте, а карии некогда, глаза подернула мутно-серая пленка. Все это под барабанную дробь неловких пальцев по толстому пластику шлема и крики потерявшего винтовку Петренко. Действо заняло от силы секунд 10, но в сознании Чумакова время растянулось, как резинка от старых трусов. Он увяз в мысленном киселе, фоном отмечая изменения окружающей действительности. Вот ОМОНовец подскочил к тетке с тыла и с силой рванул ее на себя, освобождая Петренко. Субтильная фигура сержанта, уже не придавленного к полу туши, забилась, колотя руками по плитке, но встать так и не удалось. Пальцы снова разъехались в стороны, размазывая липкую кровь. Затем буквально из ниоткуда в руках Журбы появился пистолет, и тот приставил его к затылку зомби. «Мощный, сейчас мясо будет», – подумал Чумаков. Его сознание агонизировало, происходящее напоминало ночной кошмар. Один из многих, что он видел. И ощущение реальности ускользало все дальше, как шарик, скатываясь в воронку небытия. Руки не слушались, а ноги приросли к полу, вмерзая в кафель. Но раздался громкий хлопок, и ясность мысли вернулась к Старлею, вырывая его из объятий липкого полуобморока. Пуля из пистолета Журбы прошла на вылет, и кровь покойницы, брызнувшая из глазницы, густо окропила напуганного до чертиков сержанта. Пользуясь замешательством зомби-фельдшера, Чумаков толкнул его ногой обратно в рентген-кабинет. От удара дверная створка открылась наотмашь, ударилась о стену, и тело участкового похолодело от ужаса. В темном помещении сгрудилось не меньше десятка мертвецов. Заметив бледную физиономию Чумакова в дверях, луноликий амбал в разодранном спортивном костюме издал утробный вопль. Но фельдшер, врезавшись в него, заплясал меж столами, перекрывая узкий проход. Отпихивая медлительных конкурентов, амбал зарычал от злобы и попер, как танк, но Вадим успел захлопнуть тяжелую створку. «Нет, нет, нет, нет!» – прошипел Чумаков, наваливаясь на дверь. Иванов, заметив неладное, тут же бросился на помощь, подпирая плечом дергающуюся филинку. Зомби, узревшие пищу, активно колотились в толстый металл, заставляя нутро Чумакова сжиматься с каждым новым ударом. «Манукян, помоги товарищам, не стой столбом!» – застонал майор, целясь в неуклюжего доктора, подошедшего слишком близко. Но шаткая походка врача не оставляла шансов. «Отходи, заденут же, дурень!» – пробасил Журба, оттаскивая замешавшегося Петренко с линии огня. Раздался хлесткий треск, и зомби, как подкошенный, шлепнулся на кафель. «Смотрите!» – звонкий тенор Галкина вошел в мозг Старле, как раскаленный прут. «Справа тоже твари поперли!» Головная боль Чумакова, усиленная адреналином, становилась тем временем почти нестерпимой. Ощущая, как дрожат ноги, участковый, что есть сил, навалился на дверь. Рассредоточившись по коридору, Степанов, Журба и Галкин разделили между собой сектора. Нескончаемый поток разномастных покойников заполнил гулом коридор. Это нервировало Чумакова, но он держался изо всех сил. «Как же страшно стоять спиной к этим тварям», – поежился Манукян, словно на расстреле. «Доверяй майору», – прогудел Иванов, сцепив зубы. Он в одиночку держал вторую дверь, и силы его, кажется, подходили к концу. «Сейчас, ребятки, терпите», – сзади послышался ободряющий возглас Степанова. Винтовки стрекотали почти непрерывно. Петренко, придя в себя, встал сзади товарищей, прикрывая их спины. «Бум, бум, бум!» Град ударов обрушился на дверь, заставляя Чумакова упереться ногами в пол, но протектор Берцев предательски заскользил по истертому до блеска кафелю. Расстреляв своих мертвецов, Ковалев с Журбой помогли майору с Галкиным добить оставшихся. «Давайте скорее!» – устало закряхтел Иванов. «Сейчас упаду!» «Держись!» – крикнул Журба, припадая к двери, за которой буквально бесновались покойники. Возбужденный гвалт и удары сменялись бурным лязгом, похоже, обезумевший бугай громил мебель. Сквозь какофонию отчетливо послышался пронзительный женский плач. «Да что за наваждение!» – тряхнул головой Чумаков, но звук не прекратился. «Ты тоже это слышишь?» – спросил он у Петренко, прицелившегося в голову отвратному зомби без лица. Изловчившись, мертвец попытался цапнуть Журбу, но получил пулю в лоб и завалился на спину, как подкошенный. «Рыдает кто-то», – нахмурился Петренко, рефлекторно протирая шлем. «Значит, не мерещится», – с облегчением выдохнул Чумаков. Глава 45. Опасность. И все же отделаться легким испугом группе не удалось. Зомби, вышедшие из спячки, нестройной шеренгой потянулись на завтрак. Рык, скрежет и гвалт разбуженной толпы то и дело нарушали гулкие автоматные очереди да смачные шлепки. Очередной труп, как подкошенный, свалился на пол за спиной Чумакова, заставляя Старлея вздрогнуть от отвращения. Лысый парень с проломленной головой. Выбитый глаз болтался на нерве, как огромная подгнившая ягода. Кто-то явно пытался его упокоить, да не срослось. Петренко, прицелившись в пожеванную бабулю, возмущенно сплюнул. Мертвячка, несмотря на обрюзшую фигуру, мастерски ушла с линии обстрела и скрылась за углом. Ее место тут же заняли новые зомби. Будто в дальних палатах больницы открылся портал в Аид, и теперь неупокоенные души всех мастей стремились бежать из-за стенков своего мучителя. «Когда же они кончатся?» – возмутился Манукян, оглядываясь на Степанова. «Может, запросим подкрепление?» «Рано!» – покачал головой он, прицелившись точно в лоб безобразному подростку. Раздутое скользкое лицо исказило гримаса ярости. Не дожидаясь, пока тот бросится, чекист упокоил тварь. Хладнокровие майора поразило Чумакова. «Шустрых тут нет, а с медленными сами справимся», – затаил дыхание Степанов, прицелился – и еще один труп повалился ему под ноги нескладным кульком. «Смущают меня эти двери», – нахмурился Ковалев, и палец его указал на кладовку. «Вдруг там тоже трупешники сидят? Те же тихие, а? Не думали? И ждут, когда их друзья нас вымотают». Перезарядив винтовку заранее подготовленным магазином, он толкнул цевьем обшарпанную фанерную дверцу. Раздался гулкий скрип, и лейтенант отпрыгнул в сторону, как белка. Что-то массивное и красное прочертило по притолоке, заваливаясь в дверной проем. «Твою мать!» – нервозно вскрикнул Ковалев. «Ковер! Ну кому был нужен этот чертов ковер?» За цветастым предметом интерьера годов так 70-х тут же замаячила субтильная врач в старомодном хлопковом халате и шапочке на бекрень. Ее тонкие пальцы с обломанными ногтями заскребли по ковру, но сил оттолкнуть его совсем не осталось. Мертвая доктор упала на колени, подставляя свою маленькую, как у ребенка, головку под ружье лейтенанта. Никакой агрессии, жажды и попыток наброситься на Ковалева. Ее тонкая рука пыталась ухватиться за цевье винтовки, но постоянно срывалась вниз, гулко ударяясь о тощее туловище. Раздался выстрел, и женщина осела на пол, неуклюже распластав руки. Больше в кабинете мертвецов не было – лишь пожухлые фиалки в обшарпанных горшках да маленький аквариум с рыбкой, иссохшей, как мумия. Расстреляв почти в упор приземистую даму в нижнем белье, Степанов аккуратно заглянул в соседний кабинет, отмеченный табличкой «Врач-рентгенолог Поздняк О.С». Из-за двери на него навалился толстый зомби с порванной губой. Лицевой щиток майора тут же заволокло слоем конденсата – шустрый доктор надсадно задышал, напирая на Степанова. Тот уклонился, отступил назад и решительным маневром ушел от смертельных объятий. «Нет, не сегодня!» – прокряхтел он, отталкивая рыхлого доктора, хрипящего от злобы. Послышалась короткая очередь, и врач, неоднократно уже нарушивший клятву Гиппократа, развалился на пороге. «Все, теперь точно поздняк», – процедил майор, неспешно переступая через грузного покойника. Кабинет встретил Степанова неожиданной чистотой. Бардак, царящий в больнице, никак не вязался с этим оплотом аккуратизма. Даже стеклянная советская вазочка, выполнявшая функцию карандашницы, мирно стояла на краю стола. Отглаженные чистые шторы без пятен крови, в углу на стуле сидит тощая, как скелет, медсестра. «Эй!» – коротко присвистнув, майор попытался привлечь ее внимание. «Обед!» Но девушка не встала. Проверив ее, Степанов не пожалел патрона и на всякий случай упокоил бедолагу. Окинув беглым взглядом помещение, он убедился, что в кабинете никого нет, и направился к выходу. Но на глаза ему попался диван, застеленный и стертым пледом. Его украшало бурое пятно подсохшей крови. Очевидно, тут доктор и обратился в Шустрова. Рядом аккуратно стояла початая бутылка святого источника и граненый стакан, густо измазанный кровью. Архипелаг подушек, выставленный на всеобщее обозрение, и полная мусорка упаковок от снеков. «Похоже, эти ребята пережидали бойню в кабинете, не успели удрать», – нахмурился Степанов, распотрошив мусорное ведро. «А вот и ампула антибиотика. Дока порвали немного, и он пытался лечиться. Ай, молодца, боец!» – цокнул языком майор. Замаячивший у двери Ковалев опустил винтовку, привалился к стене, пользуясь кратким затишьем, и сморщился, разглядывая надутое, словно пластилиновое лицо доктора. «Странно, что поздняк не разгромил кабинет, спокойно дождался еды в номер. А вот что убило его помощницу, остается загадкой. Ни ран, ни явных ссадин, только лицо перекошенное, будто испугалось до смерти. Прям детектив», – ухмыльнулся чекист, оттеснив Ковалева и прикрыл скрипучую дверь. Тем временем зомби в коридоре все пребывали, медленно, но верно. Неизменная парочка, Галкин и Манукян, изрядно отдалились от группы, уходя в левое крыло. Поймав вопросительный взгляд майора, Чумаков с натугой ответил. «Ребята знают, что делать. Там за углом есть двери, они фиксируются на толстый шпингалет. Нужно перекрыть доступ трупам, и дело в шляпе. Помещения изолированы». «А справа что?» – наклонил голову Степанов, вглядываясь в мрачную темноту коридора без окон. «Туалеты вроде», – прищурился Петренко. «Туда соваться опасно, хотя за ними есть выход на запасную лестницу». Оживился он, хлопая себя по лбу. «Я лежал тут недавно, все бегали курить втихаря на задний двор». «Принято», – кивнул Степанов. «План такой, как только Манукян с Галкиным заблокируют левое крыло, зачищаем наших облученных живчиков и перекрываем запасной выход и двигаемся дальше. Здесь палат нет, только кабинеты, значит и больные прут, скорее всего, сверху». Внезапно раздался мощный треск, и хлипкая дверь подсобки, запертая на ключ, разлетелась в щепки. Оттуда выскочил долговязый зомби в рабочей робе. Оттесняя замешкавшегося Ковалева в угол, он попер на него, плотоядно сверкая глазами. Перевернув стоящие в рядок металлические стулья, лейтенант попытался выиграть время, метнув колченогую железяку в сторону оголодавшего Шустрова. Но мертвец не почувствовал боли. Все внимание зомби сосредоточилось на жертве. Барахтая руками в воздухе, Шустрый схватил Ковалева за ворот и с усилием потянул на себя. Матерясь шепотом, Петренко кинулся на подмогу сослуживцу. «Патроны закончились», – нервничал лейтенант, отталкивая мутанта прикладом винтовки. Раздался смачный удар, и голова зомби, дернувшись, неестественно откинулась назад, а на лбу моментально налился багровый кровоподтек. «Ща, пять сек!» – крикнул Петренко товарищем, устремляясь на помощь Ковалеву. Майор же, заметив краем глаза движение, перевесился через перила вниз, глаза его округлились. «Вот же черт, наш тихий друг не отстает, следит!» Вскинув винтовку, Степанов прицелился, но снова тщетно. Зомби точно знал, что эти черные трубки приносят смерть, и молча скрылся под лестницей, вынуждая противника спуститься вниз. «Ага, как бы не так», – покачал головой майор, отходя с лестницы. «Опасаюсь только, что эта сволочь вскроет таки подвал». «Не переживайте», – незамедлительно отреагировал Журба, подпирая спиной дверь. «Они умные, но не настолько. Ключи от замка у меня. Не перекусит же этот зомби стальной трос толщиной с мизинец». Тем временем драка Ковалева с Шустрым набирала свои обороты, но Степанов не решался упустить из вида лестницу, уповая на расторопность Петренко. Тихий труп затаился в своем укрытии, но майор знал, что он точно выберется и нападет, как только группа потеряет бдительность. Опасно недооценивать изворотливость врага, особенно малоизученного. Отчаянно матерясь на ходу, сержант попытался прицелиться в затылок Шустрого, но тщетно. Петренко медлил, стрелять слишком опасно. «Все под контролем», – прокряхтел лейтенант. «Да, зафиксируйте его кто-нибудь», – психанул Петренко. «Ну невозможно же!» Ковалев уперся прикладом в грудь врага и теперь пинался, как Ван Дам, не жалея ног. Одержимый голодом зомби в упор не замечал усилий и продолжал ковырять грязными пальцами воротник его куртки, отчего шлем лейтенанта сполз на бекрень. Услышав топот берцев, чуткая тварь моментально развернулась, кинулась на многострадального Петренко. Тот оттолкнул противника ногой прямо в объятия вовремя сориентировавшегося Ковалева. Покачнувшись, труп потерял равновесие, заваливаясь назад. Закинув бесполезное пока ружье за горло твари, худенький лейтенант буквально повис на Шустром, с силой сдавливая его шею. «Давайте, бейте, я его фиксирую!» «Что есть мочи!» – заорал Ковалев, болтаясь из стороны в сторону в такт движением жердеобразного монстра. Прицелившись, Петренко выстрелил. Пуля вошла в плечо, и на робе у зомби тут же расползлось алое пятнышко. Грязно выругавшись, он вытащил из набедренного чехла длинный кинжал с толстым заостренным, как пика, лезвием и, выдохнув, кинулся на врага. Всадив клинок под подбородок Шустрому, сержант застыл от изумления. «Вот же черт! Получилось!» – пролепетал он. Качнувшись по инерции еще раз, зомби обмяк, опасно заваливаясь на Ковалева, еще мотавшегося сзади, но Петренко уже схватил тварь за ремешок брюк, и тот осел на колени, сбрасывая с себя надоедливого лейтенанта. Почувствовав опору под ногами, тот извлек из кобуры ПМ и, прицелившись в висок твари, прожал спуск. Из носа Шустрого рекой хлынула кровь настолько интенсивно, что Ковалев невольно удивился. Его карие глаза округлились, а губы подернула гримаса брезгливости. Удерживая зомби, как ломтик сыра на шпажке, Петренко сморщился и поспешил отстраниться. Мертвец упал на землю и окончательно затих. «Ни хрена себе, мизерикорд!» – покачал головой Ковалев, хлопнув Петренко по плечу в знак признательности. «Прям музейный экспонат. Батя подарил еще в школе, вот и пригодился!» – крякнул Петренко. Уперевшись пяткой в подбородок мертвеца, сержант с трудом вернул себе клинок. Раздался неприятный хруст, и полезная железяка обрела покой в ножнах. Когда коридор опустел, руки Чумакова дрожали от усталости. Галкин и Манукян, перекрывшие крыло от залетных зомби, заняли позицию напротив лестницы, на случай, если Тихому все же приспичит полакомиться свежатинкой. «Секундочку, обождите», – нахмурился майор, сменяя бледного от усталости Чумакова. Его массивная приземистая фигура припала к двери, надежно подпирая ее. «Передохни», – обратился он к Старлею, – «на вас с Петренко уже лица нет». Одарив Степанова благодарной улыбкой, Чумаков присел к холодной стене, прямо на пол. Конечности предательски немели. «Сколько там зомби внутри, не заметил?» – обратился майор к закрывшему глаза участковому. Голова тяжелая, почти чугунная, гудела так, словно по ней долбили половником. «В поле зрения почти десяток», – проскрипел Чумаков, извлекая из нагрудного кармана пачку ибупрофена. «На периферии тоже какая-то возня». «Один самый крупный, точно шустрый». «А еще слышите? Рыдает кто-то?» – напряг слух Петренко. «До сих пор? Маловероятно, что кто-то тут выжил. Может, зомби нас заманивают, а?» – вскинул брови Галкин. «Еще один тихий. Немноговато ли на сегодня?» – задумчиво произнес чекист, поглядывая на лестницу. «Сомневаюсь, что нужно оставлять за спиной этого супчика. Он явно навострил на нас зубы». «Давайте так», – подытожил Манукян. «Если у нас тут, конечно, демократия». Поймав картину заинтересованный взгляд майора, Гиви усмехнулся. «Ты сказал это скверное слово на «Д»?» – – удивился Степанов. Над его верхней губой выступили капельки пота. Мертвецы за дверью никак не унимались, а заблокировать рентген-кабинет, как назло, не представлялось возможным. Круглые, гладкие советские ручки ни к селу, ни к городу, прикрученные на лист металла, выглядели хлипко, болтаясь на тонких шурупах. В который раз Чумаков с грустью отметил, в какое запустение пришла городская больница. Видимо, зомби-апокалипсиса никто тут не ждал. «Да хорош уже издеваться, товарищ майор», – вздохнул Манукян, глядя, как дергается пластмассовая ручка. «Ну ладно», – милостивно оскалился Степанов. «Не демократия, конечно, но и не рабовладельческий строй. Открывать эти двери, пока в тылу трется тихий, явно опасно. Может, он только того и ждет, раз такой умный. Предлагаю сначала грохнуть его. Вроде поток зомби поутих», – предложил Манукян. «Принято», – нахмурился майор, обдумывая поступившую идею. «Тогда вы с Галкиным встаете вместо нас с Ивановым. Петренко вас посторожит. А мы вместе с Чумаковым втроем двинем вниз. Если Тихий снова ушел в подполье, просто поставим растяжки в холле и у лестницы. Сдюжишь, старлей?» – обратился Степанов к участковому. «Да, все, отпускает уже», – кивнул Чумаков, нехотя поднимаясь на ноги. «С училищем мучаюсь мигренью на смену погоды». «Он у нас того», – хохотнул Петренко. «С турника головушкой вниз упал». «В прямом смысле», – расплылся в улыбке Вадик. «Не давались мне упражнения с переворотом». «С кем я служу?» – расхохотался майор. «Ладно, болезный, как только зачистим медгородок, выпишу тебе отпуск». Глава 46. Трансформер. «И куда этот чудак делся?» – прогудел Иванов, спускаясь с лестницы. Его гулкий шепот заставил Чумакова вздрогнуть. «Только что терся тут, как приклеенный, вот на тебе!» «А ну-ка, тишина!» – недовольно зашипел Степанов. Его ладонь взметнулась вверх, призывая напарников к молчанию. Что-то поменялось. Чумаков прислушался. Фоновые звуки не в счет, скрип окна в регистратуре, гомон запертых в подвале зомби. Покалеченная женская ладонь неловко стучит по замку, но тот не поддается, надежно сдерживая оголодавших мертвых. Женщина злится, тихо порыкивает в гулкой темноте. Неловкие пальцы ритмично скребут по металлу. Вдоль стен покоятся кучи мусора. Огромные пласты побелки соседствуют с раскиданными вещами. Люди уходили в спешке. Скомканные пакеты из ближайшего супермаркета легонько шелестят на сквозняке, переваливаясь с бока на бок на манер перекати поля. Споткнувшись о плюшевого зайца, Чумаков угрюмо отвернулся. Ледяная рука ужаса зашарила вдоль желудка, вызывая дрожь. «Дети? Откуда тут дети?» Внимательные глаза майора обеспокоенно шарили по сторонам, но Тихого и след простыл. Не успел Чумаков и шага сделать, как мятый кусок полиэтилена зашуршал, и на свет выползла огромная бесхвостая крыса. Ритмично виляя задом, она кинулась по диагонали, бойко лавируя под ногами, но ботинок Степанова настиг ее раньше, чем та успела скрыться в щели подвала. Раздался смачный хруст, и майор брезгливо откинул в сторону ее обезображенный трупик. «Ай, блин!» – почти беззвучно выплюнул Иванов, скидывая винтовку. Вслед за наглым грызуном показалась и пара ее товарок. Отъевшиеся, облезлые, абсолютно не похожие на живых, они вальяжно ползли по кафелю, оставляя за собой тошнотворные бурые разводы. Глаза крыс поразила болезнь. Подвижное веко распухло, перекрывая обзор тварям. Они ползли по наитию, то и дело принюхиваясь, пока не заметили людей. «Вот дрянь!» – ужаснулся Чумаков, с размаху пнув разжиревшую на трупах крысу. Ушлая тварь уже исхитрилась вцепиться в мысок его берцев. Ударившись о стену, она пронзительно заверещала, но снова двинулась в наступление. Живот ее покрывали страшные раны, шерсть облезла, но запах свежей человечины придавал ей сил. Конвульсивно встрепенувшись, она неуклюже дернулась всем тельцем, застыв на полпути. Чумаков даже подумал, что тварь умирает, но крыса довольно бодро рванула на старлея. Пронзительный писк зверька прохватил Вадима до печенок. Впав в ярость берсерка, крыса, что есть мощи, замотала головой, отчего ее походка стала еще более зигзагообразной. «Топчи эту мерзость!» – горячо выкрикнул Степанов. Он попытался нападать обезумевшему грызуну, но промахнулся. Живучая тварь побежала дальше. «Один укус, и ты труп!» Превозмогая отвращение, Чумаков опустил ногу. Точно удар, хрупкие кости черепа треснули, расплескав по полу липкую, как сироп, жижу. «Омерзительно!» – констатировал Иванов, болезненно щурясь. «Ненавижу крыс!» Чумаков приготовился парировать ему, но из коридора послышался пронзительный лязг и вслед за ним топот, словно ребенок пробежал, пиная перед собой пустую консервную банку. Петли невидимой двери скрипнули, и тяжелая створка с грохотом захлопнулась. «Это тихий, точно говорю», – вытянулся в струнку Степанов. Как гончая, взявшая след, он заметался, не решаясь выглянуть за угол. «Товарищ майор», – простонал Иванов, предчувствуя скорую стычку. «Может, не стоит нарываться? Заблокируем двери, айда на помощь ребятам». Но Степанова сгубил азарт, место холодности заняло жадное нетерпение. «Прикрывай меня», – обратился майор к Старлею. Выудив из рюкзака компактное зеркало, прикрученное к линейке скотчем, он выставил его за угол. «К чему эти изощрения? Ну, зомби, ну, умные. А дальше-то что?» Невольно подумал участковый, наблюдая за беззвучной паникой своих соратников. Рослый, подчеркнуто спокойный Иванов мгновенно растерял свой брезгливый оскал и вцепился в оружие так, что костяшки пальцев побелели. Весь его вид выражал крайнюю степень сосредоточенности. Круглые и без того румяные щеки пошли бордовыми пятнами. «Что-то не так, но с задницей же чую». В компактном зеркале отражался холл. Тот же фикус в горшке, опрокинутое в запале боя кресло, да дедовский костыль, застрявший в его крестовине. Однако атмосфера помещения неуловимо изменилась. Чумаков не сразу понял, что именно резануло ему взгляд. «Во-первых, часть трупов исчезла», – шепотом ответил майор, считав немой вопрос в глазах Вадима. «Деда унесли. Нехорошо. Осталась только его подружка, та, что и из обычных». И девчушка, поеденная крысами. Палец чекиста указал на стойку регистратуры. Но ее переместили, и кто-то ей, питался. «Их что, тихий утащил?» Нахмурился Иванов, внимательно разглядывая в отражении разоренный холл. «I don't know», – пожал плечами Степанов, отдавая росгвардейцу зеркало. «Проверим?» «Зачем ему трупы?» – заморгал Чумаков, не веря своим глазам. «А сам как думаешь?» — вскинул брови майор. — Есть варианты? — Общайтесь с загадками, — покачал головой Старлей. — Самое время для шарад. — Так все же предельно ясно или нет? — улыбнулся Степанов, но в его интонациях отчетливо улавливались токсичные нотки. — Думай, иначе ничему не научишься. Просрешь момент, и вот ты уже съеден. — Ну, девчонку явно обглодали, — неуверенно протянул Чумаков, во все глаза таращась на труп. «Так», – ободряюще оскалился майор, отчего Старлей мгновенно почувствовал себя первоклассником, выступающим у доски. И хотя они со Степановым выглядели одногодками, неуловимая тяга к филигранному унижению собеседника заставила Чумакова испытать неловкость перед этим маленьким, абсолютно квадратным человечком. «Думай», – постучал Степанов по лбу. «Предлагаю не лезть дальше, просто поставим растяжки», – замахал руками Иванов. «Ну его к чертям собачьим. Кто знает, где эта тварь лазает и зачем ей понадобились тела? Все это выглядит пугающе». Дрожь в голосе росгвардейца не укрылась от Чумакова, а майор одарил подчиненного удивленным взглядом. «Не узнаю тебя? Ты не сдуваешься там часом?» «Не люблю сомнительных авантюр», – нервозно протянул великан. «А как же наш отчет головастиком?» – надавил на больное командир. «Оставим безответным их запрос, к тому же тварь растяжкой не удержишь. Это тебе не гнилой ходок пары часов от роду, а полноценный тихий, он пустит на гранаты свою свиту». Нервозность нарастала, но Степанов не спешил принимать окончательного решения. Он просто пялился в зеркало, молчаливо раздумывая, как поступить дальше, чем приводил Чумакова в полнейшее бешенство. Навязчивое ощущение, что их загоняют, как дичь, не покидало Старлея вопреки здравому смыслу. Тело кричало, что надо бежать, что есть сил прятаться, скрываться, а не стоять тут, как торт на именинах. «Поразмыслим рационально», – занялся аутотренингом Чумаков, пытаясь привести чувства в порядок. «Странно думать, что какой-то зомби окажется умнее нас. Но почему тогда Иванов так напрягся? Утверждение за утверждением, Вадим раскручивал мысленный клубок, но облегчение не наступало. Колючая волна мурашек пробежала от копчика до самого затылка, и Старлей ощутил, как застучали его зубы. Абсолютно иррациональная хрень». «Стоп», – заметил неладный росгвардеец. «Чуете сквозняк? Мы же закрыли главный вход, я помню». «Засов на месте», – прошептал Степанов, всматриваясь в полутьму коридора. «Откуда тогда фонит?» – потянул носом Иванов. «А ведь да, принюхайтесь, тянет гнильем и помойкой». Глаза Чумакова пробежались по холлу и остановились на неприметной хлипкой дверце с надписью «Выхода нет». «Думаешь, туда ушел наш пассажир?» – перехватил его взгляд чекист. «Ну нет, я на это не подписывался», – запротестовал Иванов. «Ставим растяжки и сваливаем. Неплохо было бы взять его живьем, как думаете?» – закусил губу Степанов. «Таких смышленых, как он, мало. Интересный же экземпляр». «Протестую», – уперся росгвардеец. «Лично мне мое здоровье дороже науки. Если вы прикажете, я, конечно, не стану больше спорить, но где, черт возьми, ваше хваленое благоразумие?» Глаза Иванова с мольбой уставились на Вадима, ища поддержки, и участковый энергично закивал. «Присоединяюсь». «Ну, хорошо, скучные люди», – кивнул Степанов, запуская руку в рюкзак. «Уговорили. Заблокируем подозрительную дверку, а заодно и лестницу. Прорываться наружу будем через черный ход. Предупреди наших, что холл в растяжках и что там трется этот облезлый черт». Майор обернулся, картина смерив Иванова обиженным взглядом. «Больше не жалуйся, что я тебя тираню». «Кстати, а как вообще Тихий выбрался из архива?» – растерянно изрек Иванов, игнорируя подкол начальника. Холодок пробежал по телу Чумакова. «А ведь точно?» «Не имею понятия», – спокойно ответил майор, протягивая тонкую леску в отверстие чеки. «Думаю, кто-то его выпустил». И этот ответ звучал столь обыденно, что на секунду Старлей усомнился, а не поехал ли Степанов мозгами. «Ха, а что мешает кому-то, – с нажимом произнес Вадик, – убрать наши растяжки?» «Ты правда хочешь каких-то гарантий?» – усмехнулся майор, приблизившись к неприметной двери с табличкой. Подергал. Заперто. «Ну что ж, погнали!» И только Степанов присел на корточки, как раздался глухой удар – а потом еще град, нет, целая лавина таких же ударов. Дверная створка дернулась и слетела с петель, погребая под своим весом Степанова. Это его и спасло. Коротко вскрикнув, майор инстинктивно забарахтал руками, пытаясь сбросить с себя тяжелые доски. «Лежи, не дергайся!» – заорал Иванов, не веря своим глазам. Снося на ходу косяк и часть стены, в холл вылетело нечто чудовищное. Огромный, невообразимых пропорций мутант. Кто видел принца Гора из смертельной битвы, тот поймет замешательство полицейских. Быстрая, почти двухметровая фигура с бешеным топотом пронеслась по двери, заставляя майора завыть от боли. Потрясая двумя руками в воздухе, третий, да-да, вы не ослышались, мутант поднял с пола обломок арматуры и с яростным ревом ринулся на Чумакова. «Твою мать!» – заорал Иванов, перехватывая автомат. Гримаса ужаса застыла на его лице. «Вот и все», – подытожил он, отступая к лестнице. Мутант с громким ревом заметался по холлу, кинулся в узкий дверной проем, но ударился головой о притолоку и, не вписавшись в него, зарычал от бессильной злобы. Руки монстра замелькали в воздухе, пытаясь сгрести добычу, но Чумаков ошпаренным котом отскочил к лестнице, ощущая себя рыбкой в бассейне, полном любознательных малышей. «Стреляй же, стреляй!» – ревел росгвардеец. «Чего застыл?» Он уже передернул затвор и открыл огонь по чудищу, целясь в ноги. Тонкие струйки бурой крови засочились по узловатым голеням монстра. Тот припал на одно колено и неожиданно легко провалился в дверь, заставляя Иванова вспомнить детство. Недолго думая, здоровяк с мальчишеской легкостью перемахнул через шаткие перила, и тяжелые руки мутанта ударили по полу, проминая груду мусора до самого бетона. По плитке мгновенно разбежались зигзаги трещин. «Это что, млядь, за трансформер?» – прокряхтел майор, кое-как выбираясь из-под обломков двери. Пробегая, тяжелая тварь местами разбила ее в труху, и теперь фрагменты дерева завалились за ворот Степанова, причиняя ему ощутимый дискомфорт. Грязный и злой, с расплывшимся во всю щеку фингалом, Степанов утер рукавом кровь, прикусил разбитую губу и сплюнул мелкую щепу. А затем, корчась от боли, поднял с пола винтовку, прицелился в затылок зомби, но руки его предательски задрожали, и очередь ушла в стену. Замешкавшийся в дверях монстр рвал и металл. Кое-как поднявшись на ноги, он кинулся к лестнице, и полисмены мгновенно отреагировали шквальным хаотичным огнем. «Тварь же сейчас прорвется наверх, к ребятам, и писец!» — мелькнуло в голове у Чумакова. Он взял себя в руки, ощущая, как волна ужаса разливается по телу, застревает свинцовой тяжестью в ногах. Все показалось ему далеким и неважным. Прицелившись точно в лоб твари, Вадим задержал дыхание и выстрелил. Маленькое, непропорционально массивному телу голова качнулась, и монстр завалился назад. Раздался гулкий грохот, и мегазомби распластался внизу, у подножия лестницы, только чудом не задев огромной ручищей спасительный замок подвала. Вслед за ударом послышался топот, и холл наполнили возбужденные голоса стянувшихся на шум тварей. Майор, оттесняемый к лестнице волной живой мертвечины, еще пытался отстреливаться, но тщетно. Зомби прибывали слишком быстро. «Валим!» – закричал Степанов, взлетая на реактивной тяге по скользким ступеням. Спринт давался чекисту трудно, он цеплялся за перила, тяжело отдуваясь на бегу. Похоже, тварь отшибла ему ребра. Чумаков с Ивановым не стали дожидаться повторного приглашения и последовали примеру командира. Подталкивая Степанова под спину, росгвардеец пер, как бульдозер. «Эй, ребята, бросайте дверь!» – выкрикнул майор. «Прячемся!» Рука его указала на кабинет рентгенолога. Рев толпы на лестнице отражался эхом от стен, разрывал барабанные перепонки своей безбашенной какофонией. Не дожидаясь повторного приглашения, полицейские отпустили двери и нестройным гуртом ринулись в укрытие. Тем временем толпа зомби уже наполнила лестницу. Мешая друг другу, твари колченого перетаптывались, спотыкались и все равно двигались вперед со стихийной неотвратимостью. Шустрый здоровяк из рентген-кабинета вырвался на свободу и заметался по холлу, разыскивая своих жертв. При этом он подвывал, как несносный ребенок, куксился и орал, топая ногами. Мелкие подслеповатые глазки таращились по сторонам, но ему не доставало интеллекта заглянуть в кабинет. Он просто крутился на месте, как юла, и рвал глотку. Ватага мертвецов потихоньку наполнила коридор. Медлительные, шаткие, вонючие. Они гудели, как рой пчел, клацали челюстями, натыкались друг на друга, но шли. У перил стоял тихий. Казалось, он наблюдал, как его армия оттесняет противника, загоняя в угол. «Еще немного, еще шажок». «Да выкуси, тварь!» – прошептал Степанов, целясь мутанту в лоб. Но рука его предательски качнулась, и журба буквально силой затащил его в кабинет, запирая дверь. Следом послышался шквал ударов, и майор рухнул на пол, зло отбрасывая винтовку. Помолчал минуту, утер лоб. «Спасибо!» – дернул он за рукав журбу, примостившегося рядом. «Рискуете?» – нахмурился великан. «Теперь мы точно в ловушке!» Вздохнул Манукян, сбрасывая с дивана окровавленный плед. «Сейчас-то пора вызывать подкрепление», – подколол он чекиста. Раздосадованный майор нехотя поднялся с пола и с размаху плюхнулся на диван рядом с Гиви. Сдавленно охнул, откидываясь на жесткие подушки. «Надо подумать», – закрыл глаза он. «Нельзя выпускать наружу этого тихого. Слишком опасно». «Что там произошло?» – возбужденно прошептал любопытный Галкин. «Я толком не понял. Наш Тихий привел друзей и устроил вечеринку папе назло», – усмехнулся Степанов. «Однако...» «Вы в курсе, что это за тварь была?» – накинулся Чумаков на майора. «Вы знали, что зомби смогут выкинуть что-то подобное?» «Не знал. Подозревал», – уклончиво ответил чекист в свойственной ему раздражающей манере. «Вы сейчас удивитесь, но мертвецы могут чинить себя, если можно так выразиться». «Но это давно не секрет», – перебил майора Петренко. «Речь не о простой регенерации во время еды, например», – завращал глазами Степанов так, словно рассказывает страшилку друзьям у костра. «Мы давно подозревали, что некоторые зомби, слава богу, не все, могут...» Он на секунду задумался, подбирая слова. «Приращивать недостающие конечности от других трупов?» – изумился Чумаков. Руки его похолодели. «Бинго!» – улыбнулся майор. «И не только недостающие. Это может быть совершенно новое тело с любым набором конечностей. Получается, этакий некротрансформер. Но до сегодняшнего дня официальных подтверждений не было. Вангую, что наш тихий друг стащил подходящие трупы в свою каморку и в этой лаборатории доктора Франкенштейна собрал себе помощника. Чем черт не шутит, сварганит и второго». «Вот блин!» – закатил глаза Иванов, приседая на корточки. «А я говорил, что они опаснее, чем кажутся», – удовлетворенно крякнул Степанов. «Люблю быть правым, но не сегодня. Не сегодня». Глава 47. Бред. «Баринцев, прием!» – Журба аккуратно постучал рацией об угол стола. Громкое шипение сменилось оглушающим треском, а ОМОНовец резко выкрутил тумблер на минимум. «Не, попробуем позже». Выудив из кармана смартфон, майор недовольно сморщился. «Нет сети, похоже, мобильная связь снова накернулась. В самый неподходящий момент, как обычно. При Сталине умели строить. Но что нам с этим делать?» «Как насчет мозгового штурма?» – вскинул брови Чумаков. «Ситуация не устраивала его по всем фронтам. Рано или поздно мертвецы прорвутся к нам, еще парочка таких танков и нас съедят, как консервы». Глаза участкового наткнулись на мумию медсестры, и он недовольно отвернулся, испытующе глядя на чекиста. Степанов молчаливо потянулся, принимая расслабленную позу, но свежие травмы не позволили ему как следует расправиться, и майор поспешно подобрал ноги. «Что ты напрягся, старлей?» Губы его картинно изогнулись в болезненном подобии улыбки. «Как говаривал мой первый командир, даже если вас съели, из ситуации имеются как минимум два выхода». Не дождавшись реакции от Чумакова, он продолжил. «Хорошая новость. Когда нас не досчитаются в точке сбора в назначенный час, за группой вышлют спасательную бригаду. Ужас ситуации в том, что где-то внизу шастает тихий, и мы не можем предупредить парней, что именно ожидает их в холле стационара». «Значит, орем в окно по старинке», – простодушно пожал плечами Петренко, испытующе глядя на командира. «Вариант», – оживился майор, – «но опасно. Я бы сидел ниже фарватера, пока под дверью орудует стая нежити. Рано или поздно они расползутся по укромным углам», – кивнул Иванов, ставя винтовку на предохранитель. «Главное – переждать бучу». «Сомнительно», – протянул Степанов, слушая, как в дверь колотится бешеный здоровяк. «Наш шустрый друг привлекает слишком много внимания». «Он уймется когда-нибудь?» – закатил глаза Манукян. «Может, просто пристрелим его?» «Как ты это себе представляешь?» – майор окинул Гиви оценивающим взглядом. «А если не сдержим дверь, мертвецы ворвутся сюда и пожрут всех, до кого дотянутся». «Нет уж, думай качественней, не халтурь». «Голосую за баррикаду», – задумчиво произнес Чумаков. «Не равен час зомби вышибут филенку, дверь деревянная, добротная, но доски совсем рассохлись». При этом старлей постучал кулаком по двери, послышался гулкий треск сухого дерева. «Там внутри сплошные пустоты». Зомби учуял добычу и забился с удвоенной силой, заставляя Вадима отпрянуть. Рычание и хрипы перешли в утробный вой, а круглая латунная ручка задергалась так, словно вот-вот свалится к ногам Чумакова, как переспелый фрукт. Спокойно, тяжело поднявшись с дивана, Степанов сдавленно охнул и подошел к окну. Со второго этажа отлично просматривался забор с огневыми точками по периметру. Пулеметы до сих пор стрекотали, отстреливая покойников, но те настойчиво брели на звуки боя, казалось, появляясь из ниоткуда. Неловкие диспластичные фигуры то и дело мелькали на фоне жухлой растительности. Короткая очередь, и очередной труп заваливается в траву, навсегда застывая, как списанная в утиль марионетка. «Кричать пока бесполезно, за ревом пулеметов нас вряд ли услышат, а вот те, что поближе, на огонек зайдут», покосился чекист на мертвеца под окном. Тот, задрав голову, завороженно наблюдал за людьми. «Связи нет, а вот маякнуть беззвучно, привлечь внимание снайперов – это можно. Ну-ка, Журба, будь любезен, поройся в шкафу у доктора. Может, там имеется постельное белье или ватман. Главное, чтобы дежурные нас заметили и подошли ближе». Быстро и беспрекословно выполнив приказ командира, ОМОНовец разочарованно подытожил. «Ничего, только склянки, чайные принадлежности. О!» – оживился он. «А вот это уже интересно. Кажется, док сочувствовал коммунистам». «Что там?» – любопытный Галкин перегнулся через плечо Журбы и расплылся в широкой улыбке. «О, знамя Ильича, как новое!» «Отлично!» – кивнул Степанов. «Тоже пойдет?» «План таков – высунуться в окно и размахивать стягом, пока кто-нибудь не обратит на нас внимания. Но предварительно сдвинем мебель к двери, чтобы уж точно без эксцессов дождаться помощи». Брезгливо убрав прядь волос с желтоватой щеки медсестры, майор поджал губы. «Красивая эта девочка, но нам пора расстаться. Иванов, Галкин, давайте проводим даму, а то она засиделась». Проблеск понимания зажегся в глазах патрульного, но тут же потух. «Вы ее что, в окно хотите выкинуть?» – вскинул бровь полисмен, недоверчиво уставившись на майора. «Так точно!» – кивнул Степанов. «Да это как-то не по-людски!» – закусил губу Галкин, разглядывая труп. «Боишься, что атмосфера уйдет?» – потянул носом чекист, плавно размахивая руками в сторону Галкина. «Да-да, это она смердит, как дохлая псина!» Прикрыв лицо ладонью, Чумаков устало привалился к двери спиной, ощущая, как неугомонный толстяк наносит удар за ударом. «Что за день сегодня бездарный?» – не без доли сожаления подумал участковый. «Ты бы не провоцировал его?» – Иванов легонько потянул Старлея за рукав. «Шустрое натуральное зверье, чувствуют добычу, как волки». Смерив майора строгим взглядом, ОМОНовец нахмурился. «Вас бы тоже не мешало залатать, товарищ майор. Кровите, сейчас всех тварей приманите». Порывшись в столе обстоятельного доктора, Журба выудил оттуда компактную аптечку. «Бинт, йод, пластыри, все в наличии», – улыбнулся великан, угрожающе нависая над коренастым майором. «Что ж, ты припер меня к стенке», – обернулся тот, опуская тяжелую штору. «Валяй, Айболит». Приняв четкое решение, группа немного оживилась. Атмосферу безысходности быстро сменила кипучая деятельность. Иванов с Манукяном уже вовсю сдвигали мебель к двери, красный, пыхтящий, как паровоз Петренко, распахнул окно настежь и теперь в одиночку водружал на подоконник окоченевшую медсестру. «Поможет мне кто, или у нас все эстеты?» «Попрыгаем еще», – подумал Чумаков по инерции, глядя в экран смартфона. «Связь так и не появилась, даже у окна. Это крайне фигово». Подхватив медсестру за ноги, он убрал телефон в карман и поспешил на помощь другу. Надо сказать, что идея майора довольно быстро увенчалась успехом, и скоро под окошком материализовался лопоухий, рыжий, как куст облепихи, боец. Успокоив долговязого зомби, он опасливо оглянулся по сторонам. «Ну что ж ты в одиночку приперся?» – отругал его Степанов. «Давай, дуй к нашим, попроси МЧС подогнать свой подъемник, и не входите ни в коем случае в больницу. У нас тут обстоятельства такие!» – крякнул он, оглядываясь на дверь. «Потом расскажу». Козырнув, пацан скрылся из вида, и майор, пригорюнившись, устроился на подоконнике. «Видали, какой бесстрашный крендель? Сам угробится и товарища подведет. Никакой дисциплины!» «Да это рядовой Моисеенко!» – махнул рукой Петренко. «Три ранения при исполнении за полгода. Ни бога, ни черта не боится. Безбашенный парень, мелкий, как детсадовец, но толковый. Смелый, аж жуть!» Расхохотавшись, Степанов прильнул к окну, но радость длилась недолго. «Ну точно, так я и думал», – заскрипел зубами он, указывая вдаль. Присмотревшись, Чумаков сморщился. Тщедушный, как спасательная соломинка Моисеенко, уже валялся на траве, отбиваясь от парочки крупных зомби в белых халатах. Послышались выстрелы, и пришедшие на подмогу товарищи взяли под руки незадачливого рядового. Придерживая лицо, тот морщился и громко матерился. Высокий мальчишеский тенор буквально ввинчивался в уши Чумакову, переполняя каждую клетку. Не выдержав напряжения, Вадим сел на стул. «Чертова боль!» – в который раз подумал Старли, сжимая челюсти. Опять. Упругий обруч больно сдавливал голову волнообразно, приступами, отчего во рту появилось неприятное соленое послевкусие. Участковый прикрыл тяжелые веки руками, массируя пальцами глазницы до цветных кругов. Раскаленный прут уже ворочался в правом глазу, вороша едва тлеющие угли неизбежной мигрени. «Сейчас этот парень всех зомби на себя выманит», – покачал головой майор. Но взгляд его споткнулся о бледного, как простыня, Вадика. «Э, дружище», – протянул он, – «хреново выглядишь. Даже я себе такого не позволяю». Ощупав ушибленную щеку, Степанов болезненно сморщился. «Тебя точно не прикусили там, пока никто не видел?» «Можете быть спокойны», – сквозь зубы процедил Чумаков, чувствуя, как сознание уплывает. Пара болезненных вспышек, и тело стало ватным. Мозг агонизировал, медленно погружаясь в спасительное безмолвие. Уши заложило, и вслед за гулом пришла пьянящая невесомость. Голова Вадика закружилась, он завалился в бок на подлокотник, которого не было и в помине. Проблеск света, больно режущий глаза, и темная мошкара грядущего обморока заполонила небосклон, укрыла от палящего солнца воспаленные органы чувств. «Ловите его!» – краем уха услышал Старлей, сползая в сторону. «Сейчас шарахнется!» Чьи-то крепкие руки подхватили его и гулко отлупили по щекам. «Только этого не хватало!» – услышал он бас журбы. «Завалился, как кисейная барышня!» Но эти метания показались Чумакову неважными, как тараканьи бега. Он вырубился, почти смеясь над соратниками. Это же надо так беспокоиться из-за сущей ерунды. Ватную тишину сменил мерный стук чужого сердца. Он противно пульсировал у него в горле, не давая умереть. Эта упрямая и ненужная мышца планомерно нагнетала кровь, мешая Чумакову слиться с бесконечным блаженством высшего, общего сознания – понимающего и принимающего под свою защиту все и всех. Перед ним возник длинный, почти бесконечный светлый коридор. Вот он идет вперед, ощущая на губах железистый привкус крови. И ему приятно до жути. Боль ушла, никаких страданий и метаний. Он помнит Петренко и Варю, но их благополучие уже не трогает его. Как хорошо стать никем и всем одновременно. «Иди сюда!» Пульсирует приятный голос в его голове. «Открой мне дверь!» Теплый солнечный свет из окна приятно припекает щеки, и Чумаков улыбается невидимому провожатому, идущему за спиной. Старлей останавливается у тяжелой белой двери, дергает за ручку, но та не поддается. «Открой!» – настаивает голос, и Чумаков вдруг ощущает глухую волну сопротивления – руки его становятся тяжелыми, как мокрая вата. Флёр тайно разрушается, и перед его глазами возникает ободранное, похожее на кусок говядины лицо монстра. Оно перекошено невероятной злобой. Худые длинные пальцы тянутся к горлу Вадика, пытаясь вытряхнуть жизнь из его слабого, окоченевшего от ужаса тела. Участковый спотыкается и заваливается назад от неожиданности – пульсирующая боль надрывает ткань кошмара, и, вздрогнув, он ощущает резкий запах аммиака. «Есть!» – знакомый насмешливый баритон придал Чумакову решительности открыть глаза. «Ты орал, как резанный, помнишь хоть что-то?» Продрав еле-еле веки, Вадим сощурился, с трудом фокусируя взгляд на улыбке Степанова. «А еще пытался прорваться к двери», – глаза майора заинтересованно шарили по лицу Чумакова. «Классная рана у тебя на щеке, мне нравится». Беззастенчиво ткнув пальцем в скулу Старлею, чекист грубо ощупал след недавнего укуса. «Даю тебе еще один шанс рассказать правду». «Ладно», – вздохнул Чумаков, ощущая, как боль из глазницы медленно переползает в висок. Отстранив ладошку майора, он аккуратно привстал на локте. «Дайте воды». Не говоря ни слова, бледный журба протянул Вадиму флягу. «Я действительно не знаю, укус это или просто ссадина». Глаза Чумакова испытующе уставились на майора. «Но рана воспалилась в течение первых суток, и ночь я провел в бреду. Знакомый врач, патологоанатом», – смущенно улыбнулся Старлей, вспоминая перекошенное ужасом лицо Сергеича. Посоветовал мне сильный антибиотик, и тот неожиданно помог. Спустя сутки я был уже в строю, почти не ощущая недомогания. А вот в бреду мне виделось всякое». Вадик болезненно прикрыл глаза, вспоминая неприятные сцены. «Я ел мясо сырое, человеческую плоть. Мне приснилось, что я перебил соседей по общаге и питался ими. Я жаждал облиться горячей кровью с головы до ног, искупаться в ней, слиться с чем-то пугающе важным. В тот момент я был на своем месте, незаменимой частью единого целого. Я чувствовал, как теплая кровь остывает и подсыхает на моих щеках, становясь густой, как кисель». Участковый заглянул в глаза майору и с удивлением осознал, что тот его понимает. Замолчав, он откинулся на подушку, с ужасом отмечая, как воспоминания отдаются внутри болью несбывшегося, словно мечта, которая не свершилась вовремя. «Что еще там было?» – взволнованно прошептал майор. «Сейчас, вспоминая эту страшную сцену, я не верю, что мне это нравилось. И ничего подобного я более не ощущал ни во сне, ни наяву. Но сегодня в больнице голова моя загудела на разрыв, и я снова очутился в том кошмаре, проблесками, всполохами, при этом оставаясь в полном сознании. Но вам я не объясню весь этот бред, во всяком случае, словами. И мне до сих пор кажется, что мне могло бы это понравиться, хотя разумом я понимаю, что это бред, ужас и полная нелепица». Заметив краем глаза испуганное лицо Петренко, Чумаков предпочел не смотреть на сослуживца, изучая узоры на потертом линолеуме. Молчание непростительно затянулось, и Старлей отчетливо услышал, как хрипит под дверью обессилевший Шустрый. «Добро пожаловать в семью», – оскалился Степанов, закатывая рукав. Добротный кусок плоти на его предплечье отсутствовал. Рана уже немного затянулась, но до сих пор рука майора выглядела нездорово. Края шрама покраснели и натянулись, словно кожа вот-вот лопнет. «Не болит ни капли», – перехватил Степанов взгляд Петренко. «Уверен, что Чумакова тоже укусили, но так, на ползубика. Мне повезло меньше, но я тоже не превратился, как видите. Зато теперь чую этих тварей за версту». «Каких этих?» – тряхнул головой Чумаков, непонимающе глядя на командира. «Тихих!» – кивнул чекист. «У нас, укушенных, с ними устанавливается некое подобие связи, если можно так выразиться». «Так почему тогда Чумаков заваливается в обморок, а вы нет?» – оттопырил губу Манукян. «Ничего не понимаю». «Я тоже», – спокойно ответил Степанов. «Но пытаюсь это выяснить. Такой связи, как у Старлея, я еще не встречал, признаюсь честно. У нас в лаборатории проводили всякие эксперименты, так что я знаю, о чем говорю». Майор уклончиво прищурился, старательно отводя взгляд. «Подробностей не расскажу, во всяком случае, пока». «Да мы уже поняли», – округлив глаза, буркнул Петренко. «Тебе не показалось на секунду, что этот тихий управляет тобой?» – ухмыльнулся майор, глядя в испуганные глаза Чумакова. Замялся Вадим. «Не переживай, я не сдам тебя на опыты и не закрою за решеткой», – рассмеялся чекист. «Имеются в нашем ведомстве экземпляры и поинтереснее. И вообще уверен, что ведущую роль сыграла твоя мигрень. Наш супермутант просто воспользовался временной слабостью, перехватив управление». «То есть вы хотите сказать, что тихие телепаты?» – мрачно процедил Петренко. «Что за мракобесная чушь?» «Да нет тут ничего сверхъестественного», – пожал плечами майор. «Я не зря приводил в пример насекомых, описывая социальные отношения малых групп зомби. Многие из них уже достигли определенной степени развития. Они не могут поддерживать вербальный контакт в силу множества факторов, но более развитые особи, такие как наш тихий, выделяют активные вещества, целые конфигурации феромонов, участвующих в химической коммуникации, как у ос или муравьев. Они воздействуют на определенные мозговые центры своих собратьев. Когда Чумаков отключился, его мозг, а именно подсознание, обработало условный сигнал, полученный каким-то образом от Тихого. Это не телепатия, но что-то сродни тому. Даже лучше, потому что в отличие от всяческих страшных колдунств, существует на самом деле». «Да прекратите вы пугать людей», – не выдержал Манукян. «Ну ладно», – смилостивился майор, зачарованно слушая, как за окном шумит портативный подъемник. «Расслабься, Старлей. Твое сознание суверенно, пока ты контролируешь себя. Благо, что тихие, как вид, встречаются достаточно редко. И вообще не исключено, что нам все это только пригрезилось. Совпадение, знаешь ли?» Распахнув окно, Степанов кряхтя закинул тяжелую портьеру за аккуратно покрашенную трубу. «Велкам!» – протянул руку Чумакову чекист, указывая на подоконник. «Справишься?» Коротко кивнув, Вадим поднялся на ноги. «Чем дальше, тем причудливей», – поморщился участковый. «Обдумывать случившееся более детально сил у него не осталось». Глава 48. Ундина. Прибыв в командный пункт, майор первым делом запросил информацию о потерях. Высокий, как оглобли, сотрудник Росгвардии устало покачал головой. «Да, неважно все. Четверть личного состава на карантине, 200-х пока немного, но еще не вечер». «Да ты, дружище, оптимист», – нахмурился Степанов. «А что так плохо?» «Туго идет зачистка. Основную массу тупоголовых покрошили БМП и снайперы. А вот дальше пошло сложнее. Те, что поумнее, заныкались по углам. Самые отъявленные еще и диверсии проворачивают, насколько мозгов хватает». «Серьезно?» – наморщил лоб чекист. «Отряд ОМОН зачистил подвал поликлиники», – отчитался колоритный росгвардеец. «Нашли там какое-то гнездовье, тряпки грязные накиданы, все в кровище и слизи». «О, не продолжай», – осек его майор. «Я сейчас не в форме, опишешь в отчете». Заметно прихрамывая, он огляделся по сторонам. «Вот это масштабы! Проезжие части окрестности сплошь усыпаны телами незадачливых зомби. Взрослые, маленькие, худые, толстые, вне зависимости от пола и социального статуса, они валялись бесформенными холмиками. И если не всматриваться в лица, то ничто уже не выдавало в них людей». Зрение Чумакова смазалось, приступом куриной слепоты завершалась каждая его мигрень. Издалека трупы походили на кучи тряпок. Разноцветные, блеклые, грязные, чистые. Сознание Чумакова отказывалось верить, что эти барханы лохмотьев погребают под собой людей. Еще неделю назад они проживали обыденную среднестатистическую жизнь, даже не предчувствуя того ужаса, что выпал на их долю. Вместо человека личности осталась пустая оболочка, бездушная, прожорливая тварь, ненавидящее все живое и дышащее. Некогда уникальные и чувствующие, теперь они лежат бездыханно, глядя в небо белесыми глазами, одинаковыми и безразличными, как сама смерть. Границы индивидуальности смыло потоком невыносимой жестокости. Чумакову на миг померещилось, будто он чувствует, ощущает нутром этот ад, что творится в душе у каждого из них перед смертью, той самой, что стало новым началом. И это невольное откровение ему совсем не понравилось, словно он прикоснулся к чему-то ледяному и скользкому под водой в кромешной тьме. Страх и отвращение заполнили его изнутри, сбивая дыхание, и Старлей закашлялся, отчетливо чувствуя сладковатый запах тления, отравивший воздух городов. «Надо отвлечься», – Чумаков с усилием сдавил горячие виски, – «иначе сойду с ума». Степанов тем временем уже расположился на шатком стуле, вытянул перед собой ушибленную ногу. «Хорошо работаете», – похвалил он снайперов, засевших на крыше, примыкающих к больнице яслей. С балкона ближнего дома тут же высунулся дед в растянутой майке и, заметно шамкая беззубой челюстью, просвистел. «Вы когда за нами придете, товарищи, как вас там?» Подслеповато щурясь, он натянул на нос истертые очки в роговой оправе. «У нас мертвецов полон подъезд, значится, и мы уже 2 дня почти ничего не ели». «Погоди, дедушка, сообразим что-нибудь, но позже», — повысил голос майор, чтобы старец его услышал. «До вечера продержитесь?» «Так точно», — без энтузиазма протянул дедок, заметно расстроившись. «Все живы-здоровы?» — участливо спросил Чумаков. «Да как сказать, бабка моя совсем обезножила от голода. В чем только дух держится?» – слабо протянул старик. «Сахар упал, наверное». Негоже отмахиваться от деда, он и так натерпелся. подумал Старли, прикидывая про себя, полагается ли ему сухпаёк. Операция явно затягивается. «Может, покормим старичка?» – шепнул он на ухо майору, глядя, как дедушка неуверенно переминается с ноги на ногу. «Не время сейчас рассусоливать с местными», – нахмурился Степанов, стрельнув глазами в сторону жилой застройки. «Смотри, сколько народа высыпало. Следят, прилипли к окнам. Покормим одного, захотят все, и тогда только успевай переправлять харчи меж этажей. Нет уж, баста». «Давай, капитан», – обратился он к рослому росгвардейцу. «Пора успокоить местных». Тучная дама в ситцевом халате открыла настежь окно. «У меня двое маленьких внуков», – как бы невзначай сказала она. «Совсем вы это, мышей не ловите, хоть бы деток пожалели, помрут же с голода». «За сутки не помрут», – припечатал майор, смирив женщину безразличным взглядом. «Как действуем?» – оживился росгвардеец. Ему явно надоело торчать в кузове. «Народ волнуется». «Зачистим хотя бы несколько корпусов, даю 2 часа времени», – нахмурился Степанов. «Не вижу смысла торчать тут до темноты. Далее запрем ворота и оставим все до завтра. Пусть местечко настоится. Ночью трупы вывалят на улицу, там мы их и поймаем 4 часа утра. У зомби в это время пик активности». «А с местными-то что?» – покосился росгвардеец на деда, занявшего выжидательную позицию на балконе. Тот, заметив взгляд силовиков, жизнерадостно помахал сухонькой старческой ладошкой. «Так вывозить их пока некуда», – задумался Чумаков. «Раз с ПВР такая незадача, предлагаю зачистить подъезды, насколько сможем. Да выдать пайки местным, тем самым повысим лояльность населения и доверие к власти, как водится». «Для этого не обязательно лезть в пекло», – улыбнулся майор. «Ну-ка, капитан, одолжи мне свой матюгальник». Задорно отщелкнув тумблер, Степанов неуверенно прошептал. «Раз-раз». «Надо же, работает!» По инерции поглумился он. «Уважаемый житель, прошу внимательно прослушать официальную информацию». Звук, отраженный от зданий, разлился по окрестностям, заставляя Чумакова вздрогнуть. Старли настолько свыкся с новыми реалиями, что нутро его отвергало роскошь общения в полный голос. Покойники, столь чувствительные к человеческой речи, наконец научили людей соблюдать и ценить тишину. Такой вот любопытный нонсенс. Развернувшись в сторону домов, Степанов продолжил вещать, мотивируя местных открыть окна пошире. «Если кому-то не хватает лекарств или пищи, спускайте на шнурках записки с номерами дома, квартиры и фамилией. Наши люди в течение суток переправят вам все необходимое через окна. Зачистка подъездов сегодня не предвидится». Возбужденный гомон тут же пробежал среди жильцов, но Степанов предупредительно поднял руку вверх. «Максимум дня через 3 мы вас эвакуируем. Успокойтесь. Нужно хорошо организовать пункт временного размещения, иначе мы не сможем гарантировать вам безопасности. Пара дней ничего не решат. Также прошу вас по возможности прикрепить на видное место табличку с фамилией и номером квартиры, чтобы не случилось ничего». Отдав мегафон росгвардейцу, Степанов присел на шаткий раскладной стул. «Давай, Коломейцев, дальше сам. Успокаивать людские массы – это больше по твоей части». «Никольские сотоварищи прочесали соседние дворы», – отчитался вертлявый сержант, подсовывая майору планшет. «На всякий. И обнаружили там странное. Кто-то скидывал трупы в подвальный закуток за магазином, ну и там народилось кое-что. Вот, ребята, запечатлели для истории». Приглядевшись к темной фотографии, Чумаков проглотил вязкий ком. В переплетении скользких белесых конечностей сложно было рассмотреть что-то конкретное. Будто сумасшедший ученый сшил между собой фрагменты тел и оставил их валяться за ненадобностью. «Имеется еще видос». Оживился парень, и лицо его зависло буквально в сантиметре от бликующего на солнце планшета. «Во!» «Да ты, Жора, садист!» – усмехнулся майор во все глаза, разглядывая близорукого помощника. «Таким только пытать!» «Ну, вы сами отчета попросили!» – засмущался парнишка, лихо перевернув форменную фуражку козырьком назад. «Там много чего имеется!» – нахмурился он, почти что водя крючковатым носом по гладкому экрану. Приподнявшись на руках, Степанов фыркнул, выдав полголоса очередное непечатное слово. «Хватит с нас ужасов. Отправь видеоотчет в НИИ, а мне мозги не делай. У нас там для этого специально обученные люди имеются. Медики где?» С места в карьер кинулся он, переключаясь на следующую задачу. «Все ушли в поля», – развел руками сержант. «Раненых изолируют по мере сил, в том числе и друг от друга. Детскую соматику зачистили, там трупаки устроили что-то типа базы». «Это как?» – прищурился Степанов, прикрывая глаза рукой от яркого солнца, что уже битый час пыталось проклюнуться из-за низких разреженных облаков. «А вот так же, как на том видео», – оживился Жора. «Целая комната тел, разбросанных в повалку. Живые, упокоенные, фрагментарные», – пожал плечами парень. «Эти фотографии я, пожалуй, не стану вам показывать. Потом взгляните, когда настроение будет». «Фрагментарные, говоришь?» – удивился майор. «Чувствую себя двоечником, ибо ничего не понимаю сегодня». «Это живые, движущиеся, мать их, части трупов», – поюжился Жора. «Как в семейке Адамс, помните?» «Да иди ты», – округлил глаза Степанов. «Видео доказательства тоже есть?» «Обижаете», – выпятил губу парень. «Но до ужина смотреть не советую. Там освещение на уровне. Видно все и даже больше». «Как же они живут без мозга?» – изумился Чумаков, недоверчиво глядя в экран планшета. Любопытство все же возобладало над разумом. «Это же тупо обрывки тел, как они вообще функционируют?» «Так же, как и некоторые твои знакомые», – оскалился майор. «У каждого из нас есть парочка таких друзей. Я уверен, что прекрасно живут и без мозга». «Я понял ваш юмор». И все же не унимался Чумаков. На лице его застыла гримаса отвращения. «Я не ученый, Старли. Могу только предположить, что не все зомби умирают, когда гибнет мозг. Вирус перестраивает организм и повышает их способности к адаптации». «И что, они могут стать вообще бессмертными?» Ужаснулся Жора, резким движением выключив планшет, словно оттуда в любой момент мог выскочить кровожадный покойник. «Надеюсь, до этого не дойдет», – пожал плечами Степанов, – «но готовиться, как и всегда, предлагаю к худшему». «Вот, посмотрите, что ребята сняли», – влетевший в кузов Петренко протянул майору смартфон. «У командира первой штурмовой группы экшн-камера на шлеме. Я, честно говоря, в шоке от таких раскладов». Чумаков с интересом уставился в экран. Качество записи оставляло желать лучшего. Полумрак коридора, блики от фонарей мечутся по стенам, создавая противное мельтешение. Оператор сосредоточенно смотрит под ноги, осторожно огибая преграды. Бетонный пол усеян мелким мусором. Низкие стеллажи, расположенные вдоль стен, кое-где завалились на бок, создавая опасное препятствие. «Так и ногу поломать недолго», – чертыхаясь, прогудел густой баритон. К местному топоту группы добавился посторонний шум, и оператор довольно резко вскинул голову, но незваный гость, так напугавший его, мастерски скрылся во мраке очередного поворота. Шлеп, шлеп, шлеп, босые ноги незнакомца попеременно прилипают к линолеуму, создавая задорное чавканье. Звук удаляется и ненадолго затихает. «Там девочка!» – шипит напарник прямо в ухо оператору. «Молоденькая, похоже, мертвая». Майор приказал проверять таких. «Будет исполнено», – насмешливо поклонился оператор, камера при этом немного сместилась вниз. «Хочешь рассмотреть ее поближе?» «Нет, то-то же». «Тогда что, оставим ее тут и двинем дальше?» – прошептал незнакомец, сглатывая. Оператор обернулся, и Чумаков наконец смог разглядеть лицо его напарника. Рябое, веснушчатое, желтоватое, как кусок сыра. Круглые глаза испытующе глядят на командира. «Что с тобой, чувак?» – усмехнулся оператор. «Да ты напуган до усрачки». «Она какая-то странная. Не нравится мне этот коридор и эта девка. И вообще этот город», – выпалил рябой росгвардеец. «Зомби здесь необычные, с Припендью. Всегда знал, что экология тут не ахти», – насупился он и, переведя взгляд за спину командира, резко вскинул палец. «Вышла, вышла! Гаси ее!» Хрупкая девчонка, совсем подросток, не мигая, смотрела в камеру. Бледно-голубые глаза на выкате еще не подернула смертная пленка. Яркая юбка задралась, обнажая идеально ровные ноги. Челюсти ее безостановочно двигались, но поза выражала расслабленность. Правая рука безвольно обвисла вдоль туловища, левая покоилась на груди, бледная оливково-молочная кожа на локтях покрылась зеленоватой коростой, напоминая издалека чешую. Густые рыжие волосы разметались по плечам, и девушка изредка встряхивала головой, убирая пряди с лица. «Хороша чертовка», – прошептал оператор. «В смысле, была при жизни». Пухлые белесые губы девушки беззвучно размыкались, довершая ее сходство с русалкой. Казалось, она пыталась что-то сказать, но пораженные вирусом голосовые связки извлекали только хрипы и бульканье, похожие на икоту. За годы службы участковым Чумаков неплохо изучил людей. Он отлично считывал артикуляцию и язык тела в целом. Поза девушки совсем не выражала агрессии, скорее наоборот – сутулые плечи, наклоненная в бок голова, мертвячка изучала своих гостей и была готова дать дёру в любой момент. Переминаясь с ноги на ногу, она сделала неловкий шаг, затем другой. Постепенно всю ее фигуру залил белесый свет налобного фонаря. Разобрать ее шепот не представлялось возможным. Тонкая рука в темных прожилках вен потянулась к камере, и оператор отступил назад, дразня зомби. «Эй, нет, это мое!» Заклокотала мертвячка, топчась на месте. Яркий свет пугал ее, и она предпочла остаться в полумраке. Выудив из кармана юбки окровавленный, заиндевевший колом носовой платок, она аккуратно положила его на землю, испытующе глядя на силовиков. «Это подарок, да?» спросил оператор, не решаясь сделать шаг вперед. Голова девушки дернулась, нервное движение отдаленно напоминало кивок согласия. «Дела», – нахмурился Степанов, вынимая планшет из рук подчиненного. «Похоже, она общается, или мне показалось?» Забыв про боль, майор резко вскочил со стула и буквально впился глазами в гаджет, боясь пропустить важную деталь. «Я могу взять это?» прошептал оператор, приближаясь к зомби. Мгновенно ощерилась девица, только пламенные пряди взметнулись и пропали в густом, как деготь, мраке. Звенящая тишина пустого коридора окрасилась хрустом стеклянной крошки. Лишь торчащий из-за стены кусок яркой, плиссированной ткани выдавал покойницу, притаившуюся за углом. «Не ходи туда», – осек оператора начальник. «Да ладно», – вскинул ружье тот. Налобная камера исправно фиксировала каждое движение странной мертвячки. «Не съест же она меня, не писай! Вдруг там толпа зомбаков?» Голос парня дрогнул, выдавая его ужас. «Мы бы их услышали», – возразил оператор. «Мертвецы гудят, как пчелиный рой. Они не беззвучные, если только не впали в спячку». Высунувшись в коридор, девица неуклюже повела головой, почти кокетливо демонстрируя в камеру худое, безжизненное, как куриный окорочок плечика. Бесформенная мужская рубашка сползла до груди, оголяя белесую ореолу соска. Бледная рука заскользила от талии к бедру. Неловко, ломано, но вполне очевидно. «Это что сейчас было?» – послышался третий голос. Он испугнул начинающую стриптизершу. «Она себя гладит, что ли? Я не понял». Коротко вздрогнув, зомби зыркнула в объектив и снова пропала из вида. «Она играет с нами», – прошептал оператор, наводя фокус камеры на угол. «Тихая? Так думаете?» Теперь и его речь звучала обеспокоенно. «Пристрелить ее, когда высунется, и дело с концом», – хрипло выплюнул невидимый напарник, перезаряжая автомат. «Помните, что майор сказал? Интересные экземпляры по возможности оставляем в живых. Девка-то явно нестандартная». «Нет уж», – возразил Рябой, вскинув ружье, – «моя задница мне ближе любых приказов». «Ах ты ж собакин сын», – усмехнулся Степанов, нажав на паузу, – «ну получишь у меня, будь уверен». «Чем все закончилось?» – нетерпеливо пробубнил Чумаков. «Там еще минут 20 видео, может, перемотаем?» «Да я и так вам скажу», – вздохнул Петренко. Мертвячка заманила группу в одну из галерей. Там, естественно, оказалась толпа таких же девиц. Завязалась борьба. Короче, выпутался из заварушки только оператор, остальных утащили». «Дела», – покачал головой майор. «А что в итоге? Отбили ребят или все умерли?» «В камеру видно, что зомби не пытались обратить ребят». Палец Петренко перевел бегуну к записи в самый конец. «Никаких укусов. Эти девицы, я бы сказал, легко и непринужденно скрутили двух взрослых мужиков. Те даже дернуться не успели. Белоусов, естественно, дал стрекача. А когда собрал помощников и вернулся назад, мертвячка след простыл. Амазонки, блин. А эта теория даже интересна», – задумчиво прошептал Степанов. «Что если они отбирают лучших представителей вида, чтобы получить от них первоклассный генетический материал?» «Фу», – скривился Петренко. «Вы сейчас что, снова о своем, о девичьем? Беременные зомби и все такое?» «И все такое», – усмехнулся майор, передразнивая сержанта. «То есть мы сейчас не о еде говорим?» – уточнил Чумаков, ощущая абсурд ситуации. «И не о том, что умные твари запасают себе консервы на будущее?» «Совсем нет», – покачал головой Степанов. «Я уже говорил, что зомби могут размножаться, не только посредством укусов. И эти девицы могут стать железным доказательством новой теории эволюции. Это не просто тупые мертвецы, а нечто иное, на ступень выше». «Фу», – повторил Петренко на сей раз почти восхищенно, «хоть бы одним глазком взглянуть на такую ундину». «Господа, вы извращенцы!» – покачал головой Чумаков.